слушая, как будто набат. С громким криком «Ура!» прет на зимний солдат. И испуганы лица дрожащих отпевших господ. Господа юнкера, ваше время прошло, ваш престол и оплот навсегда замело. Время нынче диктует свободный российский народ. Господин офицер, подтяни аксельбант, дух горячий остыл, сунь же пулю в наган, хладнокровно наставь на встревоженно бьющий висок. Вспомни даму фонтана и юный корнет, дари день превосходных ромашек букет. Как все просто, ромашки и пуля под твой козырек. Помнишь, да мы бежали, бросали цветы, кони, музыка, вальс, в белом кителе ты, ляц-ляц подков орденов и валетов медалей и шпор. И чего только можно герою желать, дамы млеют в желании упасть к вам в кровать. А теперь все этот выстрел последний, да сбоку в упор. От костров пепелит и в дыму Петроград, ветер рвется под старый матросский бушлат. Колесница того и гляди, убежит за кордон. Что за время пришло? Для кого и кому, господин офицер? Ну стреляйте ж во тьму и полеты медали. К чему этот мнительный звон? Как духлого пса он погладил орла, миг и все пропадет, звякнут колокола. Слышишь, по коридорам стрельба, не пора ли кончать? Пусть позорный конец, с ним окончена жизнь. Крепче за рукоятку, нагано держись. Прислони же к виску поплотней, и пора нажимать. Застревает в ушах детский смех издали. Дворянин, как примут тебя недра земли, и сравняют с землей безымянный худой бугорок. К черту дамы в слезах, к черту конь вороной, к черту.